Глава 12. Бум-бум-бум. Бом-бум-бам. Бом-бам-бом. Грохот в голове был странным и каким-то многогранным, что ли. Он то становился громче, то затихал практически до шелеста. А потом снова врывался в сознание, принося жуткую головную боль. Я застонала. Вздрогнув от собственного голоса, который вдруг показался слишком громким, я повернулась на другой бок. А потом сжалась в комочек, притянув колени к животу и обхватив себя руками. «Почему мне так плохо?» Головной боли добавилась тошнота, еще не сильная, но довольно навязчивая. Она поднималась от пищевода и подступала к самому горлу. Я все никак не могла вспомнить причину своего недомогания. Это точно не могла быть болезнь. От обычной простуды меня никогда так не скручивало. Отравление? Я что-то съела? Но любая попытка вспомнить, что я ела накануне, вызывала тупую боль в затылке и новую порцию страданий. Если сразу вспомнить не получается, то надо перебирать варианты случившегося. Вдруг память на что-то отзовется. Осторожно повернувшись на спину, я вытянулась и постаралась дышать через рот. Это помогло немного унять тошноту. Глаза я не открывала, но, судя по серой мгле и огонькам, которые периодически вспыхивали, на улице был уже день. «Итак, пора перебирать варианты возможных событий», — скомандовала я себе и принялась за дело. Первый. Я опять ударилась в эксперименты с зельями и за это поплатилась. В прошлый раз моя попытка приготовить настойку бодрости, усовершенствовав написанную в учебнике, обернулась тем, что мои глаза из светло-голубых вдруг стали желтыми, а зрачок вытянулся, как у самого настоящего дракона из мифов. Мало того, они начали светиться в темноте, пугая всех и каждого, кто имел несчастье встретиться мне на пути. А поскольку бодрости я все-таки добилась и спать не могла, то все три ночи провела очень весело. Алекс после этого еще несколько недель надо мной потешался и называл рептилией. Может, и сейчас случилось то же самое, только вместо изменения глаз я получила похмелье? Или все гораздо проще? Никакого эксперимента с зельем я не проводила, и нынешнее состояние — это самое обычное похмелье. А ведь я клялась себе, что больше никогда и ни при каких обстоятельствах не буду пить ту бурду, которую варили в своих подвалах орки с третьего курса. Они же свой самогон на мухоморах настаивали и поганками заправляли. Память все так же упорно молчала, не подтверждая предлагаемые варианты. «Что-то другое? Но что?» — задалась я вопросом. Осторожно приподняла веки и мгновенно зажмурилась от тусклого света, который сейчас воспринимался слишком ярким. Смахнув слезы, я попробовала еще раз и еще, пока глаза не привыкли и боль в затылке не стихла. С трудом, но мне удалось различить балку над головой. Будучи темно-коричневого цвета, она особенно ярко выделялась на фоне белого потолка. Абсолютно незнакомого белого потолка. Я моргнула и снова присмотрелась. Балка с потолком никуда не делись. «Так», — протянула я едва слышно. «Я что, напилась оркского пойла и уснула в их подвалах? А Алекс, вместо того, чтобы оттащить меня в комнату, оставил тут и теперь до конца года будет издеваться и напоминать об этом позоре. Найду и прокляну», — пообещала сама себе. Но для начала следовало хотя бы встать. Смежив веки, я вздохнула и осторожно приподнялась на локтях. Тошнота подкатила к горлу и тут же отступила. А я порадовалась, что не стала делать это с открытыми глазами, поскольку эффект качающейся комнаты, где пол стремится поменяться местами с потолком, считала тем еще удовольствием. Я опустила ноги на пол, а ладони уперла в мягкий матрас. Наклонив голову, сделала вдох-выдох и только потом подняла веки. «Это что такое?» Возмущение и удивление было таким сильным, что я не проследила за громкостью голоса, и как результат новая вспышка боли в голове и мушки перед глазами. Очень хотела забраться назад в кровать, свернуться калачиком и не двигаться до вечера. Но нет, я ведь темная ведьма, а ведьмы перед трудностями не пасуют. Немного придя в чувство, я вновь уставилась на ярко-голубой шелк платья с легким серебряным отливом. Скосив глаза, посмотрела на свои руки, которые продолжали сжимать край матраса. Их плотно обтягивала такая же ярко-голубая ткань, серебряным напылением, а заканчивалось все симпатичной белой опушкой. Белая опушка, голубое платье. На темной ведьме? «Алекс Вермонт, ты труп!» — прошипела я, старательно контролируя голос. «И твой некроманский дар тебя не спасет. Спаил самогоном орков, оставил в их подвале, еще переодел как светлую. Убью, прокляну. Рррр. Фантазия на тему того, как наказать некроманта за его пакости, дала сбой, и ничего толком не придумывалось. Но это пока. Вот приду в себя и покажу этому темному, как издеваться над ведьмой. Перестав страдать из-за своего нового наряда, я заозиралась по сторонам. Тут меня ждал очередной сюрприз. На подвал орков помещение не походило. Слишком в нем было чисто, аккуратно и симпатично. Это место мне вообще ничего не напоминало. Оно представляло собой небольшую, но уютную комнату с выложенными из светло-серых камней стенами и полом, покрытым темно-коричневым лаком. Мебель, которая состояла из широкой кровати, укрытой ярким лоскутным одеялом, комода и небольшого шкафа у стены, выглядела добротно. На полу лежал пестрый круглый коврик. Напротив кровати располагался камин, украшенный еловыми ветками и алыми лентами, в котором ярко горел огонь. Рядом с ним на полу стояло большое зеркало в массивной раме. С левой стороны обнаружилась дверь, которая, скорее всего, вела в ванную. За спиной небольшое круглое окно с плотными бордовыми гардинами, со смешными золотистыми кисточками. А впереди дверь, ведущая на выход. Над камином висела картина, на которой был изображен какой-то замок на берегу озера в окружении леса. На дальнем плане виднелись неприступные горы с заснеженными вершинами. Однако больше всего меня удивил вовсе не замок, а мощная фигура огромной рептилии, которая парила над ним. И зачем портить такой красивый пейзаж изображением дракона? Поняв, что состояние организма улучшилось, я попробовала встать. Рывком поднялась и застыла, балансируя на каблуках. Туфли у меня оказались под стать платью, светло-голубые, с переливающимися на свету кристаллами. Немного постояв, я двинулась в сторону зеркала. Хотелось посмотреть, что со мной сотворили, пока я находилась без сознания. Первое, что бросилось в глаза — розы. Ярко-красные розы. Они обильно украшали корсет, пылая, словно кровь на снегу. Сравнение на ум пришло мрачное, но достаточно точное. У голубого платья имелись пышная юбка, корсет и большие пышные рукава, которые резко переходили в обтягивающие. Мои волосы распустили и украсили гребнем с вырезанными на нем розами, только более темными. Цвет скорее напоминал бордовый и выглядел приглушенным из-за сверкающего на лепестках голубого инея. У меня возникла мысль, что Алекс так не поступил бы. Подсунуть мертвую зверушку и оживить ее так, чтобы она потом дня три за мной бегала и выла — легко. Вызвать призрака, чтобы он своими завываниями будил по утрам меня и еще половину общежития. Проще простого. Но он никогда не стал бы делать из меня светлую. В голове как будто опустили рубильник. Щелк, и воспоминания вернулись. Еще не все, но начало было положено. Светлые, Морентоны. Ну, конечно, мы ведь с Алексом отправились на свадьбу Алфея. Видимо, они уговорили меня одеться более презентабельно. Мысль показалась логичной, но я внезапно осознала, что все происходило не так. Очевидно, я забыла нечто очень важное. И от этого стало очень тревожно. «Да что здесь происходит?» — прошептала я, направляясь в сторону двери. Схватившись за ручку, открыла ее и решительно шагнула в коридор. Тут же навстречу мне вышли два незнакомца. Оба темноволосые, с короткими бородами, одетые в теплые кафтаны, с отделанными одинаковыми серым мехом воротниками. Кореглазый мужчина справа обладал прямым носом с легкой горбинкой, словно его несколько раз ломали. Тот, что слева, выглядел выше, и глаза у него были серо-зеленые. Но вот окантовка радужки оказалась одинаковой, фиолетовой. «Нейтралы? Здесь?» И снова в голове как будто раздался щелчок рубильника. «Нейтралы. Нейтральный маг». Я вспомнила гостиницу, номер для новобрачных на мансарде и наглого нейтрала, который залез ко мне в окно. Только потом я увидела его позже, и магия... Магия у него была совсем другой. Голова разболелась так, что стало больно дышать. Стиснув зубы, я прислонилась плечом к дверному косяку и закрыла глаза в стремлении успокоиться. Не вышло, потому что один из магов встревоженно спросил: «С вами все в порядке, княгиня?» «Княгиня? Княгиня? Это он сейчас про меня?» Голову как будто насквозь проткнули раскаленной иглой. И я едва не закричала от яркой вспышки боли. Или желание кричать вызвали воспоминания о прошедших днях, которые стремительно ворвались в сознание? «Князь! Рейган Каллигар! Врун и обманщик, который притворялся светлым! Жених Алфеи!» и мой муж. Я вспомнила храм и тот момент, когда нас обманом поженили. Вспомнила его обещание отложить разбирательство до весны и приход матери с чаем, после которого стало трудно дышать. «Когда-нибудь ты поймешь меня, есть обстоятельства, которые не зависят от нас». «Нет, не пойму и не прощу. Как она могла так со мной поступить? За что? Почему?» Все было обманом и ложью, абсолютно все. Они солгали, усыпили бдительность и выкрали меня. «Но где же Алекс? Что они сделали с ним?» Подняв веки, я опалила ненавидящим взглядом своих охранников, чем заставила их невольно отшатнуться. «Где он? Где князь?» — прорычал я звенящим от бешенства голосом. «Знаете, в нашем мире есть поговорка. Никогда не стой на пути дракона, толпы оживших мертвецов и взбешенной темной ведьмы. Драконы вымерли, зомби мирно спали в своих могилах, а я... Сейчас я готова была кого-нибудь проклясть. Желательно наглого обманщика, который по воле богини судьбы стал моим мужем. Ах, как же мне хотелось немедленно овдоветь. Впрочем, за неимением дрожащего супруга я готовилась проклясть любого, кто встанет у меня на пути». «Его светлость уехал в сопровождение советника. Вернуться ближе к вечеру», — прокашлявшись, сообщил охранник с карими глазами и встревоженно покосился в сторону напарника. «Его светлость велел вам отдыхать и ждать его», — добавил второй. «Неужели?» — улыбнулась я, чувствуя, как от напряжения покалывает на кончиках пальцев, готовая в любой момент сорваться тьма. Казалось, еще немного и вырвется, и тогда плохо будет всем. «Прошу вас вернуться в спальню, княгиня», — не очень уверенно проговорил первый. Фиолетовое кольцо вокруг радужки опасно блеснуло. Подумаешь, испугал. «Хорошо», — медленно произнесла я. «Вернусь». Они едва заметно выдохнули, хотя и продолжали смотреть на меня с подозрением. «Правильно. Ведьмам нельзя доверять. У них в кармане всегда припасены пакости». «Не желаете позавтракать?» — вежливо предложил тот, что повыше, с серо-зелеными глазами. «Единственное, чего я сейчас желала...» Голову их князя на блюде. «Нет, и меня не тревожить», — процедила я, хватаясь за дверную ручку. «Когда князь с советником вернутся, сообщите». «Да, княгиня», — синхронно отозвались они, склонив одинаково темные головы. Я лишь фыркнула и захлопнула дверь. Немного подумала и два раза повернула замок. Конечно, защита получилась так себе, поэтому следовало придумать что-нибудь посерьезнее. Магия, которая все еще клубилась на кончиках пальцев, легко отозвалась, готовая к действию. «Скоро, моя дорогая», — улыбнулась я, наблюдая, как темный дымок окутывает руки полупрозрачным облаком. Замагичить дверь от внезапного и незапланированного вторжения не составило труда. Шепча заклинание, я указательным пальцем вывела на полотне знак замка. Каждое мое движение выжигало на дубовой поверхности яркий след, который быстро гас, оставляя после себя черную сажу. Но дыма и запаха гари не было. Не хватало еще привлечь внимание своих стражников. Только я закончила заклинание, как все знаки, линии и руны моментально вспыхнули красным и пропали. А вместе с ними исчезли следы на дверном полотне. Теперь оно выглядело как обычное дерево. До тех самых пор, пока кто-нибудь не решится открыть дверь без моего разрешения. Разумеется, никакого разрешения давать не собиралась, обойдутся. Как только я сделала дело, бросилась к шкафу в поисках нормальной одежды. Не могли же мне притащить сюда в одном платье и туфельках? Должно быть хоть что-то теплое. Мои поиски довольно быстро увенчались успехом. В шкафу обнаружился плащ того же ярко-голубого оттенка, что и мое платье. Глубокий капюшон украшал опушка в цвет опушки на рукавах. Хорошо, хоть обошлось без кровавых роз. Там же на нижней полке стояли теплые ботинки на низком каблуке приличного бежевого цвета на шнуровке. «Хоть на этом спасибо», — пробормотала я, доставая обувь. Приобувшись, накинула сверху теплый плащ. Ткань хоть и смотрелась довольно тонкой, но в ее нити вплели специальное согревающее заклинание. Я знала, что это довольно дорогая штука, но очень эффективная, поддерживающая комфортную температуру при любой погоде. Будь этот плащ черным, было бы вообще идеально. Но приходилось довольствоваться тем, что есть. Одевшись, я приблизилась к окну и дернула в сторону штору. Комната, в которую меня поместили отдыхать и не мешаться князь под ногами, находилась на третьем этаже. «Вы только посмотрите, какой умный!» — процедила я, потянувшись к ручке. Повернув ее, приоткрыла створку окна. Полностью оно не распахивалось. «Слишком умный», — добавила я, сдув с лица светлый локон. «Но и я не дура». Всего пару минут, и под воздействием заклинания окно резко распахнулось, причем так, что врезалось в стену. Стекла обиженно зазвенели, лишь чудом не разлетевшись на осколки. С улицы налетел ледяной ветер, и в комнате сразу стало прохладнее. «Вот же пакость!» — ахнула я и бросила опасливый взгляд на дверь. «И точно!» Не прошло и пару секунд, как в нее постучали, и кто-то из стражников спросил. «Княгиня, с вами все в порядке?» «Все прекрасно!» — отозвалась я. «Я злюсь сильно!» «И очень советую вам не мешать мне это делать, иначе могу переключиться на вас!» Ответом была тишина. По всей видимости, моя угроза возымела действие. Ну и отлично. Подойдя к окну, я высунулась из него по самый пояс в попытке выяснить, как отсюда выбраться и не сломать себе при этом шею. Впрочем, это оказалось не единственной проблемой. Я едва успела отпрянуть, когда внизу появился другой стражник. Даже два. Переговариваясь, они обходили дом по кругу. То ли защищали от кого-то, то ли мешали мне сбежать. Я почему-то не сомневалась во втором варианте. Тем хуже для них. «Если ты думаешь, что это меня остановит, дорогой супруг, то жестоко ошибаешься». Резко развернувшись, я быстро осмотрела комнату. «Что же взять? Что же взять?» «Ага!» На узкой каминной полке стояла симпатичная фигурка черного дракона, размером с мою ладонь. У крылатого змея была длинная зубастая морда и усы, а вместо глаз сверкали фиолетовые камушки. Видимо, хозяин этого дома очень любил вымерших рептилий. Схватив дракона двумя руками, я поднесла фигурку к губам, закрыла глаза и начала быстро шептать заговоры. Не зря же неизменно заслуживала высший балл по всевозможным приворотам и отворотам. Вот и сейчас я справилась довольно быстро. Фиолетовые глаза дракона ярко мигнули от возмущения и стали зелеными. Да, я знала, что заклинание немного незаконное. Ладно, совсем незаконное. За него даже в свободных землях по головке не погладили бы. Только вот они первые начали. Зачем было меня похищать? Пусть теперь расплачиваются. Из положительного действовало заклинание недолго. Всего 5-10 минут. Я вернулась к окну и снова высунулась из него по самый пояс. Подняв руку, хорошенько замахнулась и бросила статуэтку вниз. Дракон сделал пару кульбитов в воздухе и свалился точно на тропинку, по которой ходили стражники. Несмотря на то, что дорожка была довольно протоптанной, дракон почти скрылся в снегу. На поверхности выделялся лишь длинный черный хвост. Оставалось надеяться, что для моего плана и этого хватит. Притворив окошко, а то задувало, я спряталась и замерла в ожидании момента, когда стражники вновь пройдут мимо. Похоже, они не очень спешили, поскольку показались лишь минут через 10. Наконец, с улицы донеслись приглушенные голоса и тихий смех. Я, спрятавшись за занавеской, затаила дыхание и сжала кулаки от напряжения. «Все должно получиться. Должно». «О! Смотри, чего это?» — раздался удивленный возглас. «Вроде дракон». «Ага, что он тут делает?» «Не знаю, но лучше не...» Стражник не договорил, едва заметно полыхнула темной магией, от которой по телу пробежали легкие мурашки. Выбравшись из своего укрытия, я вновь высунулась из окна. Получилось или нет? Два стражника неподвижно застыли на тропинке. Один держал в руках дракона, другой стоял рядом. И оба, не отрываясь, таращились на черную фигурку. «Эх вы, неужели не знаете, что нельзя принимать дары от ведьмы?» Мысленно хмыкнула я. Пришлось постараться, чтобы забраться на подоконник, а потом сесть на него и высунуть ноги с обратной стороны. Налетевший ветер заставил поежиться и сильнее запахнуть плащ. Быстро осмотревшись, я громко свистнула. Стражники синхронно подняли головы вверх. Их лица ничего не выражали, а радужка глаз стала белой, почти сравнявшись по цвету с белком. «Ну что, мальчики?» — широко улыбнулась я и приветливо махнула рукой. «Ловите меня!» И спрыгнула вниз. В ушах засвистел ветер, а дыхание перехватило одновременно от ужаса и восторга. Глаза закрылись сами собой, и сердце забилось, как сумасшедшее. «У-у-ух!» Однако до земли я не долетела. Чужая магия с двух сторон мягко подхватила меня, удержала на весу, словно баюкая, и плавно опустила на заснеженную тропинку. Стыдно признаться, но, несмотря на всю браваду и показное бесстрашие, коленки у меня все-таки задрожали. На эффект от матушкиного чая списать это не получалось, ведь я и в самом деле действовала на свой страх и риск. Заклинание подчинения опасное, незаконное и весьма капризное. Могло не сработать или иссякнуть быстрее, чем планировалось. Так что медлить было нельзя. «Спасибо», — широко улыбнувшись, я шагнула к застывшим стражникам. Невесомо стряхнула снежинки, которые серебрились на меховой опушке ближайшего ко мне. «Вы просто чудо!» «Готовы служить, княжна», — ответили они и синхронно поклонились. «Какая прелесть!» — умилилась я. «А теперь расскажите, где мы находимся?» «Дома», — сообщил рыжий мужчина с бледной кожей, на которой особенно ярко выделялись покрывавшие лицо и шею веснушки. Как будто это что-то объясняло. Кое-что, конечно, объясняло, но мне данный факт совершенно не нравился, поскольку если это то, о чем я думала, то все было очень и очень плохо. «Точнее», — скомандовала я, стараясь не рычать. Не стоило слишком сильно демонстрировать эмоции. Это могло сбить настройки заклинания. «В запределье», — отозвался второй тощий молодой мужчина с длинными, собранными в низкий хвост волосами. Одна прядь у лица была заплетена в тонкую косичку и украшена разноцветными бусинками. «Так», — протянула я, уперев руки в бока. «Значит, этот князь высокопоставленный, чтобы ему всю жизнь спотыкался на ровном месте. Все-таки перевез меня через ворота. Те самые ворота, которые сегодня утром должны закрыться до середины третьего месяца». «В какой стороне ворота?» — мрачно поинтересовалась я. Стражники одновременно указали налево, туда, где за снежным лесом мрачно возвышались неприступные горы. «Стоило догадаться», — вздохнула я. «Мне нужна лошадь, и быстро». «Да, княгиня». Пришлось прикусить язык, чтобы не накричать на них, что я никакая не княгиня, и становиться я не собираюсь. «Спокойно, Френ, спокойно, покричишь потом, в лесу». Я коснулась руки рыжего мужчины и, широко улыбнувшись, произнесла. «Приведи мне лошадь, смирную и выносливую, и так, чтобы никто не увидел и не догадался». «Да, княгиня», — покорно согласился он и быстро зашагал за угол дома. «А ты», — я коснулась руки темноволосого, — «выведи меня со двора, да так, чтобы никто не заметил». «Да, княгиня», — безэмоционально ответил он и внезапно схватил меня за руку. «Это еще что такое? Я же не любовную магию к нему применяла. Откуда такое желание потрогать меня? Неужто заклинание перепутала или, может, ошиблась где?» «А ну пусти», — прошипел я. «Сейчас же». Он спокойно подчинился, равнодушно посмотрел на меня и застыл в ожидании новых распоряжений. Так, что-то явно пошло не по плану. «Зачем трогал?» — грозно спросила я. «Скрыть хотел от остальных, княгиня». «А-а-а». Он приказ исполнял, а я чуть не обвинила его в попытке соблазнить. «Тогда действуй». Темноволосый с тоненькой косичкой у лица вновь взял меня за руку и что-то поспешно зашептал. Явно заклинание какое-то. Вот только я никак не могла разобрать слов и разгадать их смысл. Наверное, какая-то особенная магия запределья. На краешке сознания мелькнула мысль о том, что неплохо бы изучить тут все. Я ведь первая за много столетий. Кому позволили пройти за ворота? Правда, если быть точнее, то не позволили, а обманули. Опоили и насильно вывезли беспомощную и беззащитную. Но не суть. Я ведь действительно стала единственной, кому посчастливилось попасть сюда. И у меня появилась возможность все тут осмотреть, проверить, разведать. На первый взгляд окружающее пространство ничем не отличалось от Светлой Империи или Свободных Земель. Над головой возвышалось такое же бледно-голубое небо с плывущими по нему пушистыми облаками. Мороз также щипал кожу. Белый снежок знакомый искрился на солнце. Домик выглядел самым обычным, да и деревья вдали такими же. Немного придя в себя, я быстро прогнала крамольные мысли. Нечего мне здесь расследование проводить. Надо попасть к воротам, открыть их и вернуться к Алексу. Я ни капли не сомневалась, что он уже с противоположной стороны ворот и пытается их открыть. Так вот, пока я размышляла над тем, что делать и как быть, маг уже закончил шептать. Сначала я ничего не ощущала, а потом вокруг меня как будто образовался прозрачный кокон, приглушивший все звуки вокруг. И даже ветер, который то и дело налетал из-за угла, притих. А маг покрепче взял меня за руку и куда-то потащил. Я послушно побрела следом. По поводу рыжего не волновалась, пока действовало заклинание, он нашел бы меня где угодно. Так что без всяких команд явился бы к нам вместе с лошадью. Стражник шагал дальше, я рядом. Мы миновали главный вход, возле которого о чем-то громко разговаривали и смеялись несколько мужчин. На нас, точнее, на моего мага, они не обратили внимания. Затем едва не столкнулись с дородной дамой в пуховом платке и теплой фуфайке нараспашку, которая, ругая какого-то уля, несла полные ведра воды. Благо, она была настолько занята, что не посмотрела на моего провожатого. А то такие белые глаза сложно не заметить. Свернув за угол, мы оказались у конюшни, откуда рыжий стражник выводил красивую белую лошадь, уже приготовленную для поездки. На нас он даже не посмотрел, просто двинулся следом. Я до последнего опасалась, что ситуация выйдет из-под контроля. Например, действие моего заклинания закончится раньше времени. Нас кто-то заметит или начнет подозревать. Но, на удивление, все прошло без неприятностей. Кажется, никто не ожидал от меня подобной пакости. Даже стало немного обидно. И долго меня из-за кукольной внешности будут воспринимать за дурочку. Впрочем, жаловаться я решила потом. Время действия заклинания уже истекало. Стражники подвели меня к уходящей в лесную чащу дороги и остановились. Видимо, пришла пора прощаться. И быстро. Я освободилась от захвата указательным пальцем, коснулась центра лба одного из стражников и, глядя ему в глаза, произнесла дрожащим от магии голосом. «Ты ничего не вспомнишь. Меня ты не видел, не слышал, ничего не знаешь. А сейчас возвращайся к своим обязанностям». «Да, княжна». «А теперь ты». Я повернулась к рыжему стражнику и повторила свои действия. «Ты ничего не вспомнишь. Меня не видел, не слышал, ничего не знаешь. Сейчас возвращаешься к своим обязанностям». «Да, княжна». «Молодцы, мальчики», — довольно улыбнулась я, хотя меня еще потряхивало от использования магии внушения. Взяв поводья у рыжего, я приблизилась к лошади и осторожно провела рукой по ее боку. Заглянула в огромные карие глаза. «Ты же будешь хорошей девочкой, не так ли?» Лошадь слегка мотнула головой, то ли соглашаясь, то ли в знак протеста. Однако времени выяснять это не осталось. Засунув ногу в стремя, я кое-как взгромоздилась на нее. Устроившись поудобнее, поправила капюшон, чтобы не слетел, и пришпорила лошадь. Оставив позади стражу и чужой дом, отправилась верхом по протоптанной дороге в зимний лес.